На стоянке возле дома желтой спортивной машины не оказалось. На двери первого подъезда кодовый замок отсутствовал, домофона тоже не было. Я сочла это удачей. «А если мальчишка что-то напутал?» — спросил Павел, когда мы поднялись на второй этаж. «Если напутал, мы сейчас об этом узнаем». Я надавила кнопку звонка четвертой квартиры и стала ждать. Дверь со скрипом приоткрылась, и я увидела лицо женщины. Глаза темные и невероятно большие пристально смотрели на меня. «Что вам нужно?» — спросила она едва слышно. Только я собралась ответить, как Павел с силой пнул дверь. Женщина вскрикнула и отлетела вглубь прихожей, а мой спутник шагнул вслед за ней. Мне ничего не оставалось, как войти и поспешно закрыть дверь. Женщина стояла, сцепив на груди руки, и смотрела из-под лобья. Страха в ней не чувствовалось, скорее раздражение. Я была уверена, что уже видела эти глаза. В прошлый раз я приняла ее за старуху, должно быть, из-за странного наряда, но теперь убедилась, что женщине от силы лет 30. Темные волосы рассыпались по плечам, очень красивое лицо, красивое и одновременно неприятное. Она походила на красавицу-колдунью из детских сказок. «Мы ведь уже встречались», — вздохнула я. «Он был уверен, что вы придете», — ответила женщина. «Он? Кого вы имеете в виду? Человека, которого вы ищете?» «Так это его идея разыграть спектакль?» Она молчала. «Хорошо», — сказала я. «У этого типа есть имя?» «Наверное, спросите у него». «И где он может быть?» «Везде и нигде. Он появляется, когда захочет. Если он в городе, то находится, скорее всего, в клубе «Блюз». Он любитель джаза». «Что еще вы о нем знаете?» — спросила я. «Ничего, он не из болтливых». «Тогда, может, объясните, что произошло в той квартире и с какой целью вы все это затеяли?» «Спрашивайте у него, я вам ничего не скажу». «Тебе так только кажется», — вмешался Павел, до той поры молчавший. «Вы устроили дурацкий розыгрыш, и мы хотим знать». Я подняла руку, призывая его к молчанию. «Допустим, сейчас этот человек в клубе. Как я его узнаю?» «Узнаете», — вновь усмехнулась она. В этот момент из кухни появился пудель и на нас уставился. «Ваша собака?» — спросила я, решив, что пес ведет себя довольно странно. «Моя», — кивнула женщина. «Надеюсь, у вас больше нет вопросов? Тем более, что я на них отвечать не собираюсь. Уходите». Я направилась к двери. Павел, помедлив, пошел за мной, повернулся и сказал со значением. «Очень может быть, что мы еще вернемся». «Вы удивитесь, но я знаю немногим больше вашего». «Только один вопрос, и мы уйдем», — оглянувшись, произнесла я. «Там, в шестой квартире, вы сказали «Дэви». «Что это значит?» Она покачала головой. «Понятия не имею. Я медиум. Вы знаете, что это такое?» «Кое-что слышала. Во время сеанса у меня бывают видения, но когда я возвращаюсь в реальность, не помню, что со мной там было». «Где там?» — разозлился Павел. «Там, где путешествует мое «я», — совершенно серьезно ответила женщина. «Тот сеанс едва не закончился для меня скверно. Я до сих пор не могу прийти в себя». «Почему это произошло?» «Потому что я столкнулась с чем-то необъяснимым и опасным, очень опасным. Прекратите валять дурака», — не сдержался Павел. «На свете существуют вещи, которые недоступны нашему разуму», — заявила она со вздохом. «Вы склонны считать это чепухой, а я придерживаюсь иного мнения. Для разнообразия я бы тоже хотела задать вам вопрос», — сказала мне медиум. «Что вы о себе знаете?» «Ничего», — ответила я. Она кивнула, как будто именно такого ответа и ждала. Павел открыл дверь, вышел первым, а я сказала собаке, неподвижно сидевшей в паре метров от меня, «Пока, пес». Тот поднял лапу и тут же опустил ее, точно помахал в ответ. «Нам не следовало уходить, ничего от нее не добившись», — ворчливо заметил Павел уже на улице. «Ее приятель должен был объяснить ей, с какой целью затеял тот спектакль». «Ты же слышал, отвечать на наши вопросы она не намерена, и угрозы здесь вряд ли подействуют. А если этого типа в клубе мы не застанем, что тогда?» «Возможно, вернемся, но я уверена, он там. По ее словам, он ждал, что мы появимся, то есть я появлюсь, и не прочь встретиться, иначе постарался бы сделать так, чтобы женщину мы не нашли». Девка явно с приветом, верит в то, что может болтаться где-то, покинув свое тело. Полная чушь, по-моему. Чего ты молчишь? Прикидываю, как отнестись к ее словам. А главное, зачем кому-то понадобилось подсылать ко мне медиума? Должен быть в этом какой-то смысл. Не уверен. Ты знаешь, где находится клуб? Место в городе известное. Это в Заречном районе. Придется брать такси. Если наше расследование затянется, мы очень скоро окажемся на мели, — невесело пошутила я. На то, чтобы добраться до клуба, ушло минут 30. Все это время мы молчали. Павел сурово хмурился. Чувствовалось, он недоволен тем, что мы покинули квартиру женщины, назвавшей себя медиумом, ничего толком не узнав. Мне его методы общения были мало симпатичны, хоть я и вынуждена согласиться, что иногда они приводят к быстрым результатам. Но только не в этом случае. Женщина была из тех, кто скорее предпочтет страдания, чем уступит. И дело даже не в желании сохранить свои тайны, скорее всего, она действительно ничего не знает. Дело в мужчине, точнее, в ее отношении к нему. Потому как она о нем говорила, чувствовалось, он заставил ее страдать. Но это было то самое страдание, с которым не расстанешься ни за какие коврижки. В общем, я уверена, что она любит этого типа и готова ради него на все. Само собой, это произвело впечатление. Сентиментальная дура. Мысленно обругала я себя и вздохнула. Мы миновали мост и вскоре увидели здание торгового центра «Заречный», в цокольном этаже которого находился клуб «Блюз». Самой мне здесь бывать не доводилось, но от знакомых я слышала, что клуб пользуется большой популярностью среди любителей джаза, а таких в нашем городе немало. Водитель затормозил возле крыльца с довольно скромной вывеской. Расплатившись, я направилась к черной глянцевой двери. Павел обогнал меня и джентльменски распахнул ее. Передо мной был холл и арочный проход в зал. Оттуда доносилась музыка. Я огляделась, высматривая менеджера, но холл был пуст, и мы направились к арке. Шестеро музыкантов исполняли «Душной ночью в Каролине». Зал тонул в полумраке. Круглые столики на четверых, настольные лампы, имитирующие свечи, темный потолок с россыпью огоньков, создающих иллюзию звездного неба. В помещении было накурено, кондиционеры не справлялись с дымом, оттого казалось, что окружающие предметы плавают в тумане. На нас по-прежнему не обращали никакого внимания. «Вон там свободный стол», — кивнул Павел в направлении окна, и мы стали пробираться к нему. Было это нелегко, столы стояли слишком близко друг к другу. Стараясь никого не задеть и в полумраке не споткнуться, я приглядывалась к публике. Посетители выглядели демократично и одновременно солидно. В основном люди за 30, совсем юных лиц не наблюдалось. Наконец мы устроились за столом. Через несколько минут к нам с трудом протиснулся официант. Отметив, что народ в основном пьет пиво, я решила придерживаться традиции заведения и сделала заказ. Проводила официанта взглядом и вот тогда увидела его. Темноволосый красавец сидел в одиночестве в дальнем углу. Одет, как и в нашу первую встречу, во все черное. Он облокотился рукой о стол и закинул ногу на ногу, и то ли был погружен в собственные думы, то ли слушал музыку, забыв обо всем на свете. Почувствовав мой взгляд, повернул голову и кивнул. «Идем», — позвала я Павла. Он удивленно поднял брови, но вопросов задавать не стал. Друг за другом мы направились к темноволосому. На губах мужчины появилась ухмылка, которая по мере нашего приближения становилась все насмешливее. Стол, за которым он сидел, находился на возвышении. Не заметив ступеньку, я споткнулась и, должно быть, по этой причине очень разозлилась. Села напротив и сказала: «Ты ждал, что я появлюсь?» «И вот я здесь. Что дальше?» «Ничего», — пожал он плечами. Павел придвинул стул и сел рядом, глядя на незнакомца скорее с недоумением. «Не пойдет, придется кое-что объяснить». На этот раз мужчина засмеялся. Я терпеливо ждала, пока ему не надоест скалиться, а потом спросила: «Зачем понадобилось подсылать ко мне медиума?» «Антиквар был уверен, что ты ничего не помнишь. Это показалось мне довольно забавным. Если честно, у меня возникли сомнения, что ты — это ты. Оттого я и решил проверить». «Если у тебя и отшибла память, то все остальное в полном порядке. Девчонка после встречи с тобой до сих пор не оправилась. Надеюсь, сегодня ты была с ней вежлива?» «С ней — да. Но тебе на мою вежливость лучше не рассчитывать». «Так что там с твоей памятью?» Я сжала зубы, с трудом сдерживаясь, чтобы не вцепиться в его физиономию. «Что ты обо мне знаешь?» — выждав время, спросила я. «Вопрос в другом», — усмехнулся он. «Что ты сама о себе знаешь?» «Хватит говорить загадками, черт возьми», — вмешался Павел. «У тебя появился спутник. Впрочем, неудивительно», — сказал темноволосый. Угроза, звучавшая в голосе Павла, на него никакого впечатления не произвела. «Хочешь совет, парень? Не вздумай в нее влюбиться. Очень плохая идея. Потом придется не раз пожалеть об этом». «Спасибо за совет, хоть я его и не спрашивал. Но сейчас речь о другом. Кто ты?» «Всего лишь человек», — пожал тот плечами. «Мы были знакомы?» — спросила я. «Давно». «Неудивительно, что ты не помнишь. И это не имеет никакого отношения к тому, что сейчас происходит. Просто однажды мы встретились, а потом ты исчезла. И мне понадобилось очень много времени, чтобы тебя найти». «Зачем?» «Считай это простым любопытством. Оно завело меня довольно далеко, но я не жалуюсь. Так что, по большому счету, мне следует сказать тебе спасибо». «Очень много слов», — покачала я головой. «Очень много слов, которые ничего не объясняют. Может, хотя бы скажешь свое имя?» «Зачем?» «А мое ты можешь назвать?» Он вновь усмехнулся. «С десяток. И что с того? Время идет, и имена меняются. Меня когда-то называли счастливчиком, правда, недолго. Теперь куда чаще зовут путником». «Что?» — едва не заорала я. «Значит, кое-что ты все-таки помнишь», — с удовлетворением кивнул он. «Ни черта. Кончай валять дурака и объясни, что происходит». Он откинулся на спинку стула и с минуту внимательно меня разглядывал. «В какой-то книжке я вычитал историю про парня, который однажды, возвращаясь с работы, едва не погиб. У него была прекрасная жена и двое ребятишек. Был дом, машина, деньги в банке и уверенность в будущем. До той поры, пока упавший кирпич едва не прекратил все это. В то мгновение он вдруг понял, что жизнь случайна и от него ничего не зависит. Тогда парень сел в ближайший поезд и отправился на другой конец страны. Жена, так и не дождавшись его с работы, долгих 5 лет искала его, а когда нашла, выяснилось, что у него опять хорошая работа, красавица жена и 2 детей. Знаешь, что мне нравится в этой истории? Он сделал открытие, что жизнь не то, что нам кажется, и не спятил, он приспособился. Примерно то же самое произошло со мной. Теперь твоя очередь». Я выбросила вперед руку и ухватила его за горло. Наверное, для меня это явилось куда большей неожиданностью, чем для него. «Попробуешь еще пичкать меня дурацкими историями, и я тебе шею сверну», — сказала я. «Не сомневаюсь», — с трудом ответил он и, кажется, действительно не сомневался. Но страха в нем не было. Уважение — да, но не страх. И это окончательно сбило меня с толку. «Кто ты?» «Ни друг, ни враг. Скорее, наблюдатель». Я разжала руку, не желая, чтобы на нас обращали внимание. «Помогать тебе я не стану», — откашлившись, заявил он. «Выплывай как можешь, это будет справедливо. Но и вредить тебе я не намерен». Медиум произнесла одно слово. «Дэви, что это значит?» — спросила я, понемногу успокаиваясь. На этот раз он разглядывал меня очень долго, покачал головой и сказал: «Ну, если ты этого не помнишь, значит, плохи твои дела. Антиквар мертв, и рассчитывать на помощь тебе не приходится. Ты знаешь, кто его убил?» «Нет. У тебя так много врагов, что это мог сделать кто угодно. Впрочем, если он это сделал, значит, он очень сильный враг». «Я справлюсь», — сказала я с усмешкой. «Не стану благодарить тебя за беседу, раз от нее нет никакого толка. Трави и дальше свои байки, если найдешь желающих их слушать. Не знаю, чем я тебе досадила, но если я тебя не помню, то ты этого и не стоишь». Глаза его полыхнули гневом, но он тут же отвел взгляд и усмехнулся.